Часть 11. Душенька, Варенька, Ксандра и Михаил. Душенька, Варенька и Ксандра вместе. «Миша, голубчик, что случилось?» Михаил. «Ничего». Варенька. «Как ничего? Опять поссорились?» Михаил. «Девочки мои милые, будьте ко всему готовы». Душенька. «Ох, Миша, не пугай, скажи лучше сразу». Михаил. «Друзья мои, может быть, нам скоро надо будет расстаться». Душенька, Варенька и Александра вместе. «Как расстаться? Зачем?» Михаил. «Этого хочет папенька. Он говорит, что я недобрый сын. Смущаю вас и братьев, особенно Вареньку». Варенька. «Из-за меня? Из-за меня? Я так и знала!» Михаил. «Нет, Варя, из-за всего. Этим должно было кончиться». Ксандра. «И ты согласился?» Душенька. «А как же мы? Мы-то без тебя?» «Миша, голубчик, миленький, не уходи, не покидай своих девочек». Михаил. «Нет, друзья мои, где бы я ни был, я вас не покину. Буду издали». Душенька. «Не хочу издали, вблизи хочу, вот так!» Целует его. Михаил. «Не плачь, душенька, будь умницей, не надо плакать, друзья мои, надо радоваться, наступает великий час, начинается новая жизнь, будем же сильны, будем достойны себя и нашей любви, никаких примирений, никаких уступок, ни шагу назад, враги человеку, домашние его, я только теперь это понял как следует, долой все обманы, все призраки». Долой грошовую мораль и жалкий здравый смысл, и долг, и рабский долг любви. Преступный, бесчестный, унижающий. Долой все эти цепи проклятые. Не смиряться, не покоряться. Чтобы заслужить рай на земле, освести этот рай, это небо, на землю, поднять землю до неба. Вот наша цель. И цель всего человечества. Душенька. Как хорошо, Господи, как хорошо. Михаил. «Будем же вместе, друзья мои, и пусть весь мир на нас восстанет. Мы устоим. Подите сюда, девочки, ближе, ближе, ближе. Все вместе, вот так. Никто не слышит?» Душенька, Варенька и Александра вместе. «Никто!» Михаил. «Мы должны вступить в заговор». Душенька, Варенька и Александра вместе. «В заговор?» Михаил. «Да, в тайное общество». Новое тайное общество, новый союз благоденствия для освобождения всех угнетенных и страждующих. В святое братство, в святую общину. Мы будем одно тело, одно существо блаженное. Но пусть это будет между нами тайною. Пусть никто об этом не знает. Никому не говорите. Слышите? Душенька, Варенька и Александра вместе. Не скажем, Мишенька, не скажем. Михаил. Ну а теперь... Давайте руки. Руки вместе, вот так. Поклянемся быть верными святому союзу нашему во веки веков. Душенька, Варенька и Александра вместе. Клянемся, клянемся. Михаил. Возлюбим же друг друга, дорогие друзья мои. Осуществим небесную гармонию, которую мы уже чувствуем в наших сердцах. На балконе появляется Митенька. Он, сильно выпивший, останавливается и слушает. Михаил, Душенька, Варенька и Александра также увлечены разговором, что не замечают Митеньки. Михаил, продолжая. «Помните то, что я вам говорил. Субстанциальная бесконечность в нас во всех. Абсолютное тождество субъекта и объекта. Абсолютное единство бытия и знания. Божественная субстанция». Митенька, входя в комнату. «Божественная субстанция? А там, на конюшне. Чуки-чик-чик, чуки-чик-чик». Михаил, Варенька, Душенька и Александра вместе. «Что это? Что это?» Митенька. «А это Федьку беглого сечь будут». «Чувствительнейшее, прошу извинить, мои милые барышни, и виноват, мадемуазель. Кажется, я немного того, как это по Гегелю, с объективным наполнением за галстук. А Федька-то с гонором». И тоже вот тоже в своем роде отчаянный, бунтует, не желает небесной гармонии. Ну так вот, мои милые барышни, виноват, мадемуазель. Попросите папеньку, чтоб Федьку помиловал. а то как бы беды не наделал. А за сим чувствительнейше прошу и честь имею». Кланяется, идет к двери, на пороге оборачивается. «Да-с, господа, на Федькиной драной спине вся наша небесная гармония». Уходит.